Василифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други почтенные!» и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога. Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи. — Селифан! — сказал он, наконец, высунувшись из брички. — Что, барин? — отвечал Селифан. — Погляди-ка, не видно ли деревни? — Нет, барин, нигде не видно. После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню, не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Тут все вошло. Все ободрительные и понудительные крики, которыми подчивают лошадей по всей России от одного конца до другого, прилагательные всех родов без дальнейшего разбора, как что первое попалось на язык. Таким образом дошло до того, что он начал называть их, наконец, секретарями. Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его присильными толчками. Это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова. — Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? — сказал Чичиков. — Да что ж, барин, делать, время-то такое, кнута не видишь, такая потьма. Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял. — Держи, держи, опрокинешь! — кричал он ему. — Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул? — говорил Селифан. — Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю. Уж я никак не опрокину. Затем начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и, наконец, выворотил ее совершенно на бок. Чичиков и руками, и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако же, остановил. Впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками в то время, как барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты! И перекинулась». «Ты пьян, как сапожник!» — сказал Чичиков. «Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян? Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого». И закусили вместе. Закуска — не обидное дело, с хорошим человеком можно закусить. «А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? А? Забыл?» — произнес Чичиков. «Нет, ваше благородие, как можно, чтоб я позабыл? Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком». «Как милости вашей будет завгодно», — — отвечал на все согласный Селифан. — Коли высечь, то и высечь.